Илай не перебивал Алду и продолжал слушать. Сюда входят семьи морских драконов и акул южного региона, семья бога ветра северного региона и различные небольшие семьи северного региона. Эти семьи отправили письма почти в одно и то же время, и содержание писем было на удивление последовательным. «О!» — Илай сузил глаза. «Сэр, они надеются, что вы сможете проложить путь и сформировать союз. Они также готовы присоединиться к вам и вместе продвигаться вперед и отступать, а также помогать вам сражаться против альянса чернокнижников», — сказала Алида, сделав глубокий вдох. «Заключаем союз», — брови Илая нахмурились, когда он быстро подумал об этом. Через несколько минут он поднял глаза на Алиду и медленно произнес: «Это предложение нехорошо. Милорд хочет отказаться от этого?» «Да», — Илай кивнул. «Совместная борьба с альянсом чернокнижников, естественно, была хорошей вещью, но было бы неприятно, если бы ему пришлось взять на себя инициативу. В конце концов, в большинстве историй у лидеров не было хорошего конца, и Илай не хотел быть вовлеченным в такое хлопотное дело». «Нет». Но на этот раз Илай покачал головой. «Алида». Илай поднял глаза и сказал: «Естественно, союз должен быть создан». «А?» Рот Алиды был широко открыт. «Почему он снова передумал?» «Но я не тот, кто собирается это устанавливать. Это ты». Илай указал на Алиду. «Я?» Алида была еще более смущена, когда указала на себя. «Да». Илай кивнул. «Я всего лишь почетный мастер башни родословной. У меня нет на это полномочий. Это то, что ты, истинный мастер башни родословной, должен сделать. Ты согласна, Алида?» Алида потеряла дар речи. «Сэр, вы хотите услышать, что вы говорите? Если у тебя нет права, тогда что я здесь делаю? Сэр, не слишком ли очевидно, что вы хотите переложить ответственность? Ты совсем этого не скрываешь. Тогда решено. Я оставляю это дело тебе. Ты хорош в управлении силами». Илай улыбнулся ей, как будто возлагал на нее большие надежды. Уголок рта Алиды дернулся. В конце концов, она кивнула и с трудом произнесла: «Хорошо. Что еще она могла сделать? Есть что-нибудь еще?» Эли спросил снова. В этот момент Алида все еще была погружена в замешательство от того, что стала лидером Альянса. Слова Илая вернули ее к реальности. Она кашлянула и сказала: «Есть еще кое-что. Это все еще письмо, но оно от Союза Чернокнижников». «Что ты имеешь в виду?» — спросил Илай. «Сэр, я этого еще не видел». Алида покачала головой, затем достала письмо и протянула его Илаю. Взяв письмо, Илай разорвал его и прочел. Несколько секунд спустя он удивленно прищелкнул языком. «Сэр, что сказал Альянс Чернокнижников?» — с любопытством спросила Алида. «Они пригласили меня в небесный город. Они сказали, что хотят, чтобы мы присоединились к Альянсу Чернокнижников. Они даже были готовы отдать нам все акции семьи Хамис и компенсировать нам». Илай закончил. «Ах, мой господин, ты не должен идти в небесный город. Это явно их заговор». Алида встала и попыталась отговорить его. «Сядь, ты думаешь, я такой безрассудный человек?» Илай улыбнулся. Услышав это, Алида села и сильно расслабилась. Действительно, по ее впечатлению, Илай все еще был очень осторожен. Однако в этот момент Илай опустил голову и снова посмотрел на письмо. Его глаза слегка сузились. Он не стал бы наивно верить содержанию письма. В конце концов, согласно текущей ситуации, они представляли угрозу для Альянса Чернокнижников. В глазах Альянса Чернокнижников они представляли даже большую угрозу, чем Башня Лича. Они были целями, которые нужно было устранить. Произошел непримиримый конфликт. Они были врагами. Конечно, он отправился бы в небесный город, но не сейчас. Вскоре Алида ушла и начала разбираться с Альянсом. Искра уже начала разгораться, и пламя, охватившее весь континент, яростно пылало. После нескольких часов упорядочивания Илай также закончил упорядочивать свои приобретения. В башне волшебника Илай посмотрел вниз на 5 предметов в своих руках. Книга волшебника, 2 кристалла, 1 белый, 1 зеленый, и бутылка с зеленой жидкостью, текущей внутри. Книга волшебника была записной книжкой мага 5-го круга. Хотя это было обычным делом, это была своевременная помощь Илаю. В конце концов, с тех пор как он продвинулся, он полагался на информацию из прошлого. Некоторые детали были неясны, но появление этой книги о магах компенсировало это. Овладение содержимым внутри позволило бы Илаю лучше понимать свою собственную силу. Что касается 2 кристаллов, белый назывался прилив морской души. Это могло быть сформировано только путем сгущения бесчисленных мертвых душ в турбулентности времени и пространства, а затем их сгущение на 10 тысяч лет под воздействием силы времени и пространства. Это могло бы значительно повысить степень духовной силы. Конечно, для него это имело другое значение, которое заключалось в том, чтобы предоставить это серебряному глазу для поглощения. Илай подсчитал, что одного должно быть достаточно, чтобы серебряный глаз достиг вершины пятого круга. Зеленая была ядром существа шестого круга. Это было не очень полезно для Илая, но если гидра воспользуется этим, этого должно быть достаточно, чтобы продвинуться в пятый круг. Зеленая жидкость была похожа. Он был сконденсирован из-за высокой концентрации жизненной силы и находился на пике пятого круга. Бутылка была частью пространственного оборудования, поэтому жидкость внутри должна быть размером с небольшое озеро. Хиллу этого должно быть достаточно, чтобы продвинуться к четвертому кольцу. Хотя выгоды кажутся обычными, это то, в чем я нуждаюсь больше всего. Илай поджал губы. Излишне говорить, что книга чернокнижника и прилив морской души могут помочь башне родословной получить дополнительную боевую мощь пятого круга. В будущем им не придется делать все для этого. Цветок кровавого бамбука не только позволяет Хиллу продвигаться вперед, но и естественным образом может продвигаться вперед. Это было изменение, которое включало закон пожирания. Думая об этом, Илай вышел из башни волшебников. Сначала он бросил ядро элемента ветра гидре, а затем бутылку Хиллу. Он проигнорировал восторженные эмоции обоих и вернулся в башню. Он хотел продолжить изучение правил тени. Продвижение требовало времени. День спустя, гидра проглотила ядро, а затем большое количество элементов обвилось вокруг него, превратив его в огромное яйцо и начав свой путь продвижения. Три дня спустя, Хилл впитал жидкость жизненной силы из бутылочной силы и начал повышать уровень. Во время этого процесса ее жизненная сила быстро истощалась. Почти за полчаса она превратилась в засохшее дерево, как будто ее жизнь подошла к концу. Но Эли знала от эльфов, что это нормально. Пока Хиллу переживала увядание, она успешно продвигалась к четвертому кругу, который обычно длился больше года. Илай терпеливо ждал. Месяц спустя, за последние 17 лет прилив морской души полностью интегрировался в Серебряный Глаз. Серебряный Глаз также достиг пика Пятого Кольца и даже получил новую способность – ртутный клинок. Он мог заранее запасать свою ментальную силу и конденсировать ртутный клинок. Он мог сохранить два из них заранее, и сила клинка ртути была на один уровень выше его текущего уровня. Его сила была шокирующей. Это уже был очень хороший навык, не говоря уже о том, что он был сохранен заранее. И, конечно, обучение законам тени также достигло финальной стадии. В этот момент на древе правления Илая было всего 6 листьев. Для каждого из двух правил было по 3 листа, что было немного больше, чем раньше. Однако он все еще был далек от продвижения к 1000 листьев. Потому что для продвижения 1000 листьев действительно требовалось не менее 1000 листьев закона. Путь к продвижению все еще был долгим. Конечно, это была только одна из причин, по которой Илай проснулся. Вместо этого, после месяца напряженной работы, Алида уже организовала начальные этапы создания Альянса. Они также пригласили все силы в город родословной через 3 дня. Должно было состояться собрание Альянса. 3 дня пролетели в мгновение ока. Все было спокойно. Альянс чернокнижников по-прежнему не предпринимал никаких действий, как будто их игнорировали. Однако Илай не ослабил бдительности. Он попросил своих подчиненных и цветок мандалы смерти помочь ему расспросить об этом. В конце концов, Альянс чернокнижников не был хорошей организацией. Ме узнала, что планирует Альянс чернокнижников, но, похоже, они еще не решили. Это заставило Илая занервничать, поэтому он немедленно начал конденсировать ртутный клинок. Он все еще ценил заклинание, которое прилагалось к глазу Меркурия. Сконденсировать лезвие ртути было просто. Это требовало всего лишь умственных сил, но это были немалые затраты. 3 дня были эквивалентны сроку больше года, и только часть его была сжата. Однако он не сдавался. В конце концов, это тоже был козырь. В любом случае, фрагмент временного мира, по крайней мере из внешнего мира, на самом деле не отнял много времени. И в этот период времени тоже было небольшое дело. Королева эльфа Фервин прибыла в страну Грасси. Ее целью был Хиллу. Илай выходил отдохнуть после ежедневного совершенствования. Иногда приходила Лилиана. Вот так, время текло медленно. 3 месяца спустя был успешно сформирован первый ртутный клинок. Еще один козырь. Илай был в восторге. Возможно, это было совпадением, но в этот момент также раздался голос Алиды. Альянс был подготовлен. Представители различных сил прибудут в башню родословной через полмесяца. Алида была очень эффективной. Илай кивнул, очень довольный этим. В конце концов, на этот раз фракции собрались со всего центрального материка. Каждая фракция была со всего мира. 3 месяца могли показаться долгими, но на самом деле это было не так уж и долго. Было очевидно, что Алида действительно обеспокоена, ответил Илай и снова закрыл глаза. В течение этого периода времени он был сосредоточен на клинке ртути и забыл об остальных. Ему еще предстояло пробиться к 5-му уровню мистической техники взрывной крови. Илай ушел в уединение. В этот момент весь континент был очень оживлен. Хотя новости об Альянсе были скрыты, они быстро стали известны различным фракциям и шокировали их. Силы Альянса чернокнижников тайно выругались и ускорились в направлении башни родословной. У других сил тоже были свои идеи. Центральный регион. На огромном небесно-облачном ките Джинджи столкнулся лицом к лицу с лидером своей гильдии. Вздох – это твой шаг, естественно, гениален, если ты встанешь на правильный путь. Однако, если ты потерпишь неудачу, ты, вероятно, упадешь в бездну и будешь пожран демонами. Седовласый президент посмотрел на Цзинь Цзи и вздохнул. Милорд, но что сделано, то сделано. Это мой выбор и он не имеет никакого отношения ко всей ассоциации торговцев золотой цикадой. Цзинь Цзи опустил голову. На этот раз он сыграл огромную роль в Альянсе, и он больше не мог это скрывать. Не связанный, седовласый старик только взглянул на него и фыркнул. Я много раз говорил вам, что мы всего лишь торговцы и на самом деле не участвуем в битвах этих крупных держав. Это дело слишком серьезное, и я не могу защитить тебя. После сегодняшнего дня ты не имеешь никакого отношения к ассоциации торговцев золотой цикады. Услышав это, Джинджи закрыл глаза. Несколько секунд спустя он поднял голову и почтительно поклонился. Затем он развернулся и ушел без каких-либо колебаний. Старый президент не остановил его. Он просто вздохнул и медленно сказал. Эх, жаль, что хороший саженец вот так просто погибает. Такое сопротивление случалось несколько раз за последние 1000 лет. Но оно никогда не приводило к успеху. Видение Джинджи все еще слишком поверхностно. Забудь об этом, забудь об этом. Небесный город. Это был знакомый зал для совещаний, но на этот раз там было на 1 человека меньше. Этими 6 семьями были семья Пресс, семья Юнге, семья Дайла, семья Йорк, семья Силла и семья Хамис. Первые 3 семьи были высшими семьями, в то время как последние 3 были низшими семьями. Конечно, семья Хамисов уже была уничтожена, так что теперь их было всего 5. Старик, патриарх Пресс, посмотрел на остальных 4 человек с холодным выражением лица. На самом деле, он был таким с тех пор, как семья Хамис была уничтожена. Патриарх Пресс, не нужно быть таким серьезным. В конце концов, прошло несколько месяцев с тех пор, как произошел инцидент. Пожилая женщина вздохнула. Она была главой клана Юнге. Да, этого никто не ожидал. Альянс родословной башни уже сформирован, но это небольшая проблема. Не то чтобы этого не случалось раньше. Мы просто подавим это, когда придет время. Главой семьи Дела была зрелая женщина в небесно-голубом муслиновом платье. Она обладала немалым обаянием. Йорк и Силла ничего не сказали. Они только что посмотрели патриарх Пресс. Кхе-кхе. Семья Пресс 2 раза кашлянула, и все уставились друг на друга. Все, на этот раз не теряйте бдительности. Башня родословной полностью отличается от предыдущей. Не забывай семью Хамис. Он погладил бороду, его взгляд был острым. Более того, Илай очень зловещ. Он явно чернокнижник 5-го круга, но столько лет скрывал свою силу. Он действительно зловещий человек. Боюсь, он строил козни много лет. На этот раз он действительно хочет заключить союз. Это будет довольно хлопотно для нас. Услышав, что у него были злые намерения, все дружно кивнули. Они полностью согласились с этим пунктом. Этот человек был слишком зловещим. Тогда как нам поступить с ним, патриарх Пресс? Спросил глава семьи Силла низким и приглушенным голосом. Он был сильным человеком. Разве мы не обсуждали несколько планов несколько месяцев назад? Он посмотрел на всех. Все нахмурились и задумались. Последняя встреча была, когда семья Хамис была уничтожена. Все были потрясены и напуганы. Встреча была беспорядочной. Казалось, что обсуждались какие-то планы, но они не были реализованы. Первое – это то, что мы должны объединить усилия. Вторая предназначена для башни Лича. Третий – это. Они рассказали план один за другим. Патриарх семьи прессы прервал его напрямую. «Все, будет лучше, если мы ничего не будем делать. В конце концов, если мы проиграем пятый круг, у всех будет болеть голова. Я помню, что был план нарисовать фрагмент мира, который содержал могущественных существ. Это очень подходит. Моя идея в том, что мы пока их не останавливаем. Когда наступит день запуска Альянса, мы напрямую привлекем этот фрагмент мира и используем его, чтобы уничтожить их, включая Илая. Да, но ты уверен, что это может убить их?» — обеспокоенно спросила полная женщина. «Не волнуйся, в этом фрагменте мира есть стая бессмертных птиц, на которые распространяются законы черного тумана. Их лидер, пик-тысячелистник, король Феникс. Даже моя семья не может справиться с ними. Более того, бессмертная птица специализировалась на душах, и это стало еще более важным после того, как ее осквернил черный туман. Обычные чернокнижники тысячи листьев не смогли бы противостоять этому, и даже Илай не был исключением. Мы подсчитали, что для того, чтобы убить короля Феникса, нужно обладать мощной ментальной силой и мощной ментальной силовой атакой, которая взрывается мгновенно, или обладать силой тысячи цветков. По крайней мере, для кого-то с родословной дракона, такого как Илай, невозможно убить Феникса. На этот раз он определенно умрет. Патриарх Пресс был полон уверенности. Они обнаружили этот фрагмент мира случайно и не осмелились войти, опасаясь привлечь стаю бессмертных птиц. Это было действительно идеальное решение — разобраться с Илаем. Действительно. Услышав анализ патриарха Пресс, все кивнули. Какая жалость к такому хорошему ресурсу. Пухлая женщина усмехнулась, ее грудь задрожала. Остальные тоже улыбнулись, как будто они уже видели трагедию в Альянсе. В то время различные фракции остались бы без лидеров, и они, естественно, захватили бы власть в этих организациях. В то время Альянс чернокнижников был бы еще сильнее, чем раньше. Илай. Это была просто строка слов в истории. Что? Цзинь Цзи пришел навестить меня? В башне Илай с любопытством спросил, слушая Вивику. Да, господин Цзинь Цзи снаружи. Вивика кивнула. В течение этого периода времени Вивика быстро улучшалась с помощью ресурсов семьи Хамиса и была всего в шаге от лучезарной луны. Тогда призови его. Илай кивнул. Ему также было любопытно, почему Джин Джи искал его в это время. Да, сэр. Вивика кивнула и ушла. Минуту спустя дверь снова открылась, но на этот раз вошел только Джин Джи. Внешность и одеяние Джин Джи не сильно изменились, но что удивило Илая, так это то, что лицо Джин Джи было очень бледным. Судьба золотой цикады также сильно испортилась, особенно ее аура, которая перешла от великолепного солнца к утренней звезде. Что произошло? Альянсу чернокнижников не следовало предпринимать никаких действий против него. Этого не должно быть. Сэр, давно не виделись. С другой стороны, Цзин Цзи тепло поприветствовал его, затем горько улыбнулся и сказал: «На этот раз я прошу тебя приютить такого жалкого человека, как я. Принять тебя – это прекрасно. Но, глядя на тебя, что именно произошло?» Илай махнул рукой, и Джин Джи сел напротив него. «Я ухожу из ассоциации торговцев золотой цикадой». Первое предложение, которое произнес Джин Джи, когда сел, ошеломило Илая. «Вы покинули торговую ассоциацию золотая цикада?» Илаю было трудно в это поверить. В конце концов, Цзин Цзи был членом ассоциации торговцев золотой цикадой на протяжении тысяч лет и был связан своей родословной. Более того, он много сделал для торговой ассоциации. С чего бы ему вдруг уходить? Однако такое падение уровня было разумным. В конце концов, торговая палата золотая цикада была очень особенной и имела много общего с богатством. Как только они покинут торговую палату золотая цикада, они, естественно, падут. Да, из-за альянса меня выгнали. Теперь я могу только прийти и положиться на тебя. Джин Джи улыбнулся, как будто ему не было грустно. Вместо этого в его глазах был проблеск света. Это так? Илай мгновенно понял, что произошло. Золотая цикада играла очень важную роль в Альянсе. Казалось, что у него были другие идеи, чем у президента ассоциации торговцев золотой цикады, и он выбрал их сторону. Поняв, что произошло, Илай почувствовал себя намного спокойнее. Он посмотрел на Джин Джи более серьезным взглядом. Конечно, башне родословной все еще не хватает министра финансов. Илай ответил с улыбкой. Благодарю вас, сэр. Джин Джи беспокоился, что Илай не захочет его, но когда он услышал это, он почувствовал облегчение и встал, чтобы выразить свою преданность. О, есть еще Канила и другие мои подчиненные. Все они. Отправь Вивику на поиски Алиды. Илай махнул рукой. Сначала познакомься с башней родословной и попроси ее сделать кое-какие приготовления. Да, мой господин. Цзин Цзи кивнул. Затем Эли позвал Вивику и ушел с ней. Как раз в тот момент, когда Цзин Цзи знакомился с окружающей средой, представители различных сил и главы семей прибыли в город родословный. Они договорились, что через несколько дней они отдохнут и подготовятся к встрече Альянса. Полмесяца пролетело в мгновение ока. В этот день весь родословный город был в смятении. Бесчисленные чернокнижники вышли из своих домов, и город был украшен фонарями и серпантинами различных цветов. В небе над городом летало множество воздушных кораблей, и с них свисало бесчисленное количество разноцветного муслина. Огромный красный ковер простирался от самой высокой башни волшебников до городских ворот. По красной ковровой дорожке глава клана морского дракона и глава клана морской акулы шли бок о бок, разглядывая пейзаж с обеих сторон и взволнованно вздыхая. «Морской дракон, посмотри на город родословный, будь то инфраструктура или оживленность, я не думаю, что это хуже, чем небесный город. Похоже, этот лорд хорош не только в бою». Глава клана морских акул взволнованно вздохнул. «Да», глава клана морского дракона кивнул с расслабленным выражением лица. Только прошлой ночью они уже обсуждали вопросы Альянса. Сегодня было просто формальностью объявить о создании Альянса и провести банкет. Но жаль, что лорд не пожелал быть лидером Альянса. Алида, утренняя звезда, была той, кто стал лидером Альянса. В этот момент послышался другой голос. Они вдвоем обернулись и увидели человека в зеленой мантии чернокнижника. Это глава семьи бога ветра. Морской дракон улыбнулся им. Они узнали друг друга только за последние несколько дней, но все еще чувствовали себя старыми друзьями с первого взгляда. Но это не тот случай. Все знают, что Илай не является мастером башни родословной башни, но родословная башня всегда была под его жестким контролем. Патриарх морской акулы улыбнулся. Это правда. Двое других улыбнулись. Это было действительно разумно. Пока они болтали, они добрались до верхней части города. Там была площадь с высокой платформой посередине. Внутри собралось большое количество чернокнижников. Все они были из семей, которые пришли на этот раз. Когда эти семьи увидели их троих, они также уступили им дорогу. Они трое не обратили никакого внимания. Они просто смотрели на высокую платформу. В этот момент Алида была на высоте, громко объявляя о будущем Альянса. С этого момента Альянс родословных официально учрежден. Бах! В следующую секунду десятки небесных кораблей в небе выпустили фейерверк. Бесчисленные ослепительные огни расцвели в небе, и даже одеяние стихии взревело. Это было невероятно красиво. Они втроем посмотрели друг на друга и увидели радость в глазах друг друга. Теперь, когда Альянс был создан, им будет о ком заботиться в будущем. Они столкнутся с одним и тем же врагом, Альянсом Чернокнижников. Неплохо. Еще дальше Эли стоял на вершине башни волшебников, наблюдая за этой сценой, а Вивика стояла рядом с ним. «Брат Илай, ты не собираешься показаться?» — с любопытством спросила Вивика. «Не нужно». Илай улыбнулся. «Тогда ладно». Алида не стала его опровергать. Она просто стояла рядом с ним и любовалась фейерверком, заполнившим небо. Она непреднамеренно приблизилась к нему и собиралась прижаться к нему. «Хе-хе». Хитрый взгляд вспыхнул в глазах Алиды. Внезапно Илай положил руку ей на плечо. Зрачки Алиды расширились, а сердце затрепетало. Может ли это быть? Однако, когда она обернулась, она увидела, что Илай смотрит в небо с серьезным выражением лица. Вивика была ошеломлена и посмотрела вверх. Внезапно в голубом небе появился слой черного тумана. Несравненно огромный объект, окруженный черным туманом, вошел в мир чернокнижников. Казалось, что он обладает силой пространства. В мгновение ока он появился более чем в 10.000 метрах над городом родословной, блокируя свет и отбрасывая тень, и он все еще медленно падал. Что это? Столкнувшись с этой внезапной переменой, ее рот был широко открыт. Большой фрагмент мира. Взгляд Илая был спокоен, когда он смотрел на огромный фрагмент мира. Фрагмент мира, окутанный черным туманом, несомненно, был из внешнего слоя мира. Почему он внезапно появился здесь? Кто это сделал? Он даже не заметил. Не только он, но и все остальные тоже посмотрели на эту сцену. Это, многие главы семей чувствовали себя неловко. Сегодня был день основания Альянса. Будут ли какие-нибудь несчастные случаи? Пока все гадали, Черный туман фрагмента мира внезапно зашевелился. Из фрагмента мира высунулась голова огромной птицы. Только его голова была более 10 метров в длину, а его черные глаза мерцали, как будто в них была тьма. Что это за монстр? Тело главы клана морского дракона напряглось, когда смертельная угроза затаилась в его сердце. Не только он, но в этот момент все могли видеть только фатальное чувство. Казалось, что как только птица выйдет, все они умрут. Все не смели пошевелиться и уставились на птичью голову. В следующую секунду птица издала крик, и огромная и злая ментальная атака заставила всех похолодеть. Большое количество низкоуровневых чернокнижников упало на землю, и даже было активировано защитное заклинание формирования города родословной. Что это за могущественное существо? На этот раз все почувствовали, насколько он силен, и на их лицах появился страх. И это было только начало. Все видели птичьи головы, появляющиеся из черного тумана одна за другой. Хотя вначале их дыхание было слабее, их были тысячи. Бесчисленные птичьи головы смотрели на всех, кто лежал на земле, и все чувствовали отчаяние. В башне волшебников Илай проигнорировал маленьких и смотрел только на огромную птичью голову, которая появлялась. Его глаза были озадачены. Падающий фрагмент мира. Бессмертный Феникс, Уилл Король Феникс издал крик, и слой бесформенных колебаний души распространился подобно ряби. Все небо стало серым. Среди криков Король Феникс также полностью покинул фрагмент мира. Его тело было похоже на гигантского орла, длиной в тысячи метров. Некоторые перья были золотыми, а некоторые – ярко-красными. На его спине было несколько длинных хвостовых перьев. Что было странно, так это то, что пламя, которое должно было гореть на его теле, было серым, и в нем была холодная красота. Король Феникс, казалось, был очень зол в этот момент. Глядя на незнакомую обстановку вокруг него, он немедленно опустил голову, чтобы посмотреть на город на земле, и издал долгий крик. В то же время бесчисленное количество серого пламени собралось вокруг него и полетело к земле. Это было похоже на огненный дождь, который покрыл небо и солнце. На земле многие чернокнижники были шокированы этой сценой. Патриархи главных сил посмотрели друг на друга. «Боюсь, я умру здесь сегодня». У лидера клана морского дракона было уродливое выражение лица. Хотя они не понимали, что произошло, была высокая вероятность, что именно Альянс Чернокнижников предпринял сегодня действие. Неудивительно, что Альянс Чернокнижников в последнее время вел себя тихо. Казалось, что они сдерживаются. Двое людей рядом с ним кивнули. В следующую секунду они втроем взлетели в небо. В следующую секунду накатили волны, и послышался плеск воды. Главы семейств морских драконов и акул взревели. Издалека Илай увидел огромного морского дракона и огромную морскую акулу, появившихся позади них двоих. Немедленно в небо взлетели бесконечные волны. Глава клана бога ветра Ялун глубоко вздохнул. Поднялся шторм и улетел в небо. Все трое были зародышевыми чернокнижниками, и их атаки также были пронизаны законом. Поэтому их аура и сила были чрезвычайно шокирующими. Чернокнижники на земле также посмотрели на небо. То же самое было и с Илаем. Однако он только наблюдал за этой сценой издалека и не сделал ни единого движения. Он хотел посмотреть, насколько силен король Феникс, и посмотреть, сделает ли он ход. В противном случае было бы неловко, если бы он не смог победить ее. Более того, он также заметил несколько слабых фигур поблизости. Скорее всего, они были чернокнижниками из Альянса Чернокнижников. В конце концов, на этот раз было очевидно, что они придут за ним. Он должен был быть осторожен. В этот момент пламя в небе также столкнулось с атаками трех человек. Бах! В одно мгновение поднялось бесчисленное количество пара, но выражения лиц трех человек внутри мгновенно изменились, потому что от простого столкновения волны разлетелись вдребезги, как тонкая пленка. Затем пламя фактически напрямую прошло через волны и направилось к земле. Сила законов внутри была полностью выжжена, а шторм на другой стороне был почти мгновенно разрушен. Никакого эффекта вообще, разница слишком велика. Выражение лица главы клана морского дракона изменилось. Атака короля Феникса перед ним была не тем, что они могли блокировать. В этот момент король Феникс также заметил их троих. Он немедленно захлопал крыльями и полетел к ним троим. Он свирепо посмотрел на них троих, а затем взмахнул крыльями, как огромной рукой, вызывая бурю. Пуф! Трое из них вообще не могли двигаться, и гигантские крылья ударили по ним, отправив их в полет к родословному городу, как пушечные ядра. Бах! На земле мгновенно появились три огромные ямы, и бесчисленные клубы дыма наполнили воздух. Когда дым рассеялся, некоторые из них пытались подняться, но на их телах уже появились бесчисленные трещины. Вытекло большое количество крови, и они выплевывали ее, пытаясь выбраться из глубокой ямы. Увидев жалкое состояние трех человек, все почувствовали волну страха. Даже трое лордов пятого круга были побеждены так легко. Что они собирались делать? Сэр Илай. На высокой платформе Алида смотрела на долину позади нее, ее тело дрожало. Теперь, кроме Илая, у них не было другого выбора. В этот момент десятки тысяч бессмертных птиц вылетели из фрагмента мира. Они немедленно издали резкий крик и вызвали пылающий шторм, когда они полетели к земле с ужасающей аурой. Эта апокалиптическая сцена немедленно вызвала у всех волну страха. В этот момент внезапно вспыхнул золотой свет, который заслонил солнце. Золотая мембрана мгновенно окутала весь город, как большая чаша, не позволяя никому войти. В этот момент пламя уже достигло защитного слоя. Внезапно послышались потрескивающие звуки. На защитном слое появилось множество трещин, но он совсем не дрогнул. В то же время стая бессмертных птиц также была заблокирована. Чернокнижники на земле тоже подняли головы, чтобы посмотреть на эту сцену. Среди золотого света Илай медленно взлетел в небо. Это был лорд Эли, который защитил нас. Сэр Илай здесь, и угроза снята. Это Илай, бесчисленное множество людей приветствовали его, и главы трех семей помогли себе подняться. Они смотрели на богоподобную фигуру в небе и тысячи бессмертных птиц. Сможет ли он победить короля Феникса? Взгляды всех были прикованы к Илаю. Даже несколько взглядов из тени смотрели на Илая с недобрыми намерениями. В этот момент Илай смотрел на короля Феникса в небе. После некоторого наблюдения он был уверен, что у клинка Меркурия есть хорошие шансы победить его. Однако только сейчас он придумал лучший и более эффективный способ. Обычно, входя в чужой мир, человек был бы подавлен. Однако эти существа жили фрагментами по всему миру в течение многих лет и были заражены мировой аурой. Кроме того, мировая воля теперь безмолвствует, поэтому ее не подавляют. В противном случае, существу пятого круга было бы не так легко попасть в мир чернокнижников. Пока мировая воля пробуждена, ее сила будет подавлена до уровня божественного дерева или даже ростка. Какая там может быть угроза? Илай посмотрел на бессмертную птицу и улыбнулся. Единственной трудностью этого плана было пробудить мировую волю. Мировая воля теперь молчала, и даже чернокнижник пятого круга не мог этого сделать. Однако он был другим. У него была благосклонность мировой воли, поэтому он мог это сделать. Думая об этом, взгляд Илая становился все острее и острее, и он смотрел на тело короля Феникса все более и более высокомерно. В этот момент король Феникс повернул голову и посмотрел на странного человека перед ним. Он смутно чувствовал опасность и искал возможности. Люди на земле смотрели на противостояние между человеком и птицей и были несколько сбиты с толку. Что они делают? Несколько человек во тьме вели себя немного пренебрежительно. Илай ему не ровня. Если он посмеет показать свое лицо, он умрет. Вот так прошло 3 минуты. Король Феникс больше не мог этого выносить. Он издал пронзительный крик, который распространился на десятки тысяч метров. Затем он взмахнул крыльями и полетел к Илаю. В этот момент Илай внезапно пошевелился. Он ничего не сделал, но ослепительный золотой свет выстрелил в мир, осветив тысячи пространств. Таинственная аура исходила от его тела, и в то же время похожая аура пробудилась в мире. Огромный, безграничный, древний. В небе клубились облака, как будто проснулось огромное существо. В одно мгновение всем чернокнижникам стало трудно дышать, но они чувствовали себя так, словно вернулись в объятия своей матери. Однако король Феникс издал крик, и его глаза изменились. Он мгновенно изменил свое направление и полетел обратно к фрагменту мира. В следующий момент тело короля Феникса мгновенно застыло. Пламя вокруг него мгновенно погасло, и скорость его тела также была чрезвычайно высокой. Его аура была еще более нелепой, когда он падал прямо. Вершина тысячи листьев. Промежуточная тысяча листьев. Вершина божественного древа. В конце концов, его аура непосредственно попала на начальную стадию вхождения в божественное древо. Он был не единственным. Аура меньших бессмертных птиц также исчезла. Тем не менее, это было не так серьезно, как у их короля, но их боевая мощь также была ослаблена более чем на 3 уровня. И после этого, по мановению руки Эли, безграничная тень мгновенно превратилась в огромную руку. Затем огромная рука схватила бессмертную птицу, но та лишь издала болезненный вопль, прежде чем ее утащили в темноту. Что касается маленьких бессмертных птиц, они увидели падение короля и улетели к фрагменту мира. Они были очень быстрыми и исчезли в мгновение ока. Затем Илай усмехнулся, и его продолжительность в жизни была исчерпана. Печать звездного духа. В небе появилась цепь, похожая на звездное небо, которая тащила фрагмент мира Кэли. Во время этого процесса фрагмент мира становился все меньше и меньше. Наконец, он превратился во что-то вроде хрустального шара и был зажат в руке Илая. Глядя вниз, ему казалось, что он все еще может видеть бесчисленное множество крошечных бессмертных птиц. Когда фрагмент мира был убран, мировая воля медленно рассеялась. Ветер был спокоен, и облака были неподвижны. По мановению его руки защита, сформированная силой веры, также превратилась в бесчисленные золотые пятна света и рассеялась. Они полетели к Илаю, как золотые одуванчики, и были поглощены им. Илай не остановился после того, как забрал силу веры. Вместо этого он посмотрел в пустоту неподалеку. Его глаза были бесстрастны, когда он сказал: «Все из альянса чернокнижников, ты выходишь сам, или мне следует вытащить тебя оттуда?» Король Феникс был покорен просто так, как это возможно. «Ты, должно быть, шутишь. Что это было за ужасающее завещание только что? Почему у меня такое чувство, что я смотрю прямо в лицо миру, и что король Феникс также мгновенно подавлен?» «Подожди, подавлен? Разве это не было легендарным мировым завещанием?» В городе родословной все в шоке и замешательстве смотрели на Илая в небе, когда золотые пятна света исчезли. Кто бы мог подумать, что это произойдет? Было ли это только что обнародованным завещанием или подавлением короля Феникса? Это произвело на них глубокое впечатление, и у них появилось новое понимание методов Илая. Это был чертовски нормальный метод, как кто-либо может призвать нынешнюю мировую волю. С тех пор, как тысячи лет назад, не было ли очень трудно пробудить мировую волю? Почему ты сегодня снова отсутствуешь? В этот момент глава клана Морского Дракона также был шокирован. Это мировая воля, он произнес эти слова в оцепенении. Мир будет, как он может призвать мировую волю? Может ли быть так, что мировая воля пробудилась десятилетия назад? Патриарху Морской Акули было наплевать на свои травмы. В этот момент они посмотрели друг на друга и увидели потрясение в глазах друг друга. Рот бога ветра клана Ялун дернулся. «Почему вы двое стоите там? Эй-эй-эй!» Все обращали внимание на мировую волю, но неужели никто не заметил, насколько силен Илай? Это был король Феникс на стадии божественного древа. Божественное дерево. Это может легко убить нас. Да ладно, разве вы, ребята, не заметили силу Илая? В конце концов, он не мог не напомнить им. Они оба одновременно повернули головы и странно посмотрели на него. Что в этом такого странного? Говорят, что Илай – чернокнижник тысячи листьев. Для него нормально победить божественное древо. Он потерял дар речи. Однако эта атака позволила им троим окончательно подтвердить силу Илая. Они мгновенно почувствовали себя более непринужденно. Даже если они были ранены сейчас, они только чувствовали, что их будущее было светлым. Пока они все еще были погружены в надежду на будущее, голос Илая снова вернул их к реальности. Все из союза чернокнижников. Кто-то из союза чернокнижников. Они подняли головы и посмотрели на небо. Они увидели, как вдалеке в небе появились три фигуры. Эти трое, двое мужчин и одна женщина, выглядели людьми среднего возраста, но излучаемая ими аура достигла уровня тысячи листьев, а двое позади них тоже были божественными деревьями. Судя по мантии, чернокнижник тысячи листьев должен быть чернокнижником из семьи Пресс. Двое людей, стоявших за ним, принадлежали к семье Юнге и семье Дайла. В этот момент все трое смотрели на Илая, нахмурив брови и не веря своим глазам. «Похоже, вы, ребята, были теми, кто вытащил фрагмент мира». Илай спокойно смотрел на них троих, но его ртутный клинок был готов к активации в любой момент. По сравнению с инопланетными расами эти люди были гораздо более свирепыми. «Илай, ты очень силен. Вы действительно можете связаться с мировой волей. На этот раз наше суждение было ошибочным». Чернокнижник клана Прессы Тысяча Листьев посмотрел на Илая, его брови постепенно разглаживались. План, несомненно, провалился. Однако их нельзя было винить за текущую ситуацию. Кто бы мог подумать, что Илай призовет мировую волю и напрямую подавит короля Феникса с вершины Тысячи Листьев до Божественного Древа. Это было просто за кадром. Тем не менее, мы на одном уровне. Ты не можешь держать нас здесь. Я могу притвориться, что сегодняшней истории никогда не было. Чернокнижник Тысячи Листьев продолжил. Уйти? Илай был потрясен. Ты собираешься убить меня, но хочешь уйти прямо у меня на глазах. Был ли союз чернокнижников таким высокомерным? Ладно, это действительно соответствовало их стилю. Извини, сегодня тебе придется остаться здесь. Илай покачал головой и высказал свое мнение. Хорошо, чернокнижник тысячи листьев поднял бровь, но его родословная была активирована. Его мышцы начали белеть, а за спиной расправились белые крылья. Всего их было 9 пар, и от его тела исходила обжигающая аура. Его тело выросло до 5 метров в высоту. Родословная с 6 кольцами, родословная пылающего ангела. Илай, ты не можешь держать нас здесь. Он посмотрел на Илая и выпустил свою ауру. Его родословная очень сильна. Он, вероятно, только что вошел в царство тысячи листьев, но я накопил больше. Я могу победить его, но есть определенный риск. Вероятность победы составляет около 85%. Здесь очень опасно. Илай оценил этого человека и был немного шокирован. Фактор риска был слишком высок. Итак, в следующую секунду серебристо-белый глаз в глазах Илая расцвел. Круг за кругом расцветал серебристо-белый свет, и серебряное лезвие, которого, казалось, не существовало в мире, медленно высверливалось из одного из глаз. Все его тело было серебристо-белым, и серебристо-белая духовная сила струилась вокруг него. Более того, он не излучал никакой ауры, как будто его не должно было существовать. «Папа!» Внезапно чья-то рука схватила острое лезвие. Держа ртутный клинок, Илай посмотрел на чернокнижника. «Это!» Чернокнижник нахмурился. Хотя похожее на нож лезвие перед ним не выглядело угнетающим, он не смел недооценивать его. В конце концов, противником был Илай, их главный враг, Венг. В следующую секунду Илай мягко взмахнул своим острым клинком. Мгновенно серебристо-белое лезвие покрылось рябью, и чрезвычайно острая ментальная сила сконцентрировалась на кончике, а затем мгновенно исчезла из глаз чернокнижника. Больше нет куда это делось, это больно. Чернокнижник на мгновение растерялся, а затем почувствовал острую боль. Он посмотрел вниз и увидел, что острое лезвие уже вонзилось в его сердце. Сила, которая вырвалась из него, фактически достигла уровня 10 000 цветов. Это мгновенно убило все ткани в его теле, а затем атаковало его разум. Бах! Зрение чернокнижника потемнело. Он знал, что его сознание было разрезано на бесчисленные кусочки. Перед смертью он посмотрел на Илая краешком глаза. «Что это за метод?» — хрипло спросил он. Его глаза были полны отчаяния, как будто он все еще не мог смириться с тем, что так пал. «Ртутный клинок», — ответил Илай. В следующую секунду свет в глазах чернокнижника внезапно исчез. Трансформация его родословной также постепенно исчезла. Его аура жизненной силы постепенно рассеивалась, а затем он упал на землю. Все это произошло меньше, чем за секунду. В этот момент остальные все еще наблюдали за их противостоянием, но в следующую секунду чернокнижник из семьи Пресса умер. В этот момент все на земле также были ошарашены, когда увидели это изменение. «Разве это не чернокнижник тысячи листьев? Он умер просто так? Ты издеваешься надо мной? Ах, сила лорда Илая действительно на этом уровне? Это было слишком нелепо. Они были на одном уровне. Может ли он быть гением?» Все обсуждали. Аура этого человека была не слабее, чем у Илая, что означало, что он был на том же уровне, что и лорд. Однако было действительно нелепо, что он умер просто так. «В будущем я буду только следовать примеру вашего превосходительства». Рот главы клана морского дракона дернулся, и он выдавил это предложение спустя долгое время. «Я тоже, я тоже». Двое других кивнули. Ущерб, причиненный сегодняшним инцидентом, был ограниченным, но он полностью продемонстрировал силу Илая перед Альянсом Чернокнижников. Вполне вероятно, что Альянс Чернокнижников совершил доброе дело с дурными намерениями, помогая им укрепить сплоченность Альянса Чернокнижников. После сегодняшнего дня доверие Альянса родословной к Илаю достигнет своего пика. Какое совпадение! Мертв, в этот момент оставшиеся два человека в небе почувствовали, как их сердца затрепетали. Это был чернокнижник тысячи листьев из семьи Пресс. Он умер просто так. В этот момент Илай повернулся, чтобы посмотреть на них двоих, и улыбнулся. «Вы двое не хотите вместе выпить чашечку чая? У меня здесь много хороших чайных листьев». Глоток, их обоих прошиб холодный пот, и страх постепенно распространился из их глаз. Бах! Далеко в центре центрального региона лицо патриарха Пресса постепенно становилось пепельным, Когда он читал информацию перед ним, он крепко сжал кулаки, издавая трескучие звуки. Эли призвал мировую волю и низвел короля Феникса тысячи листьев до уровня божественного дерева. Затем он легко победил короля Феникса и убил Сабадье в городе Родословной. В этот момент патриарх Пресс почувствовал, что его родословная вот-вот сгорит. Он не понимал, как все так обернулось. Как мог этот парень, Илай, призвать мировую волю? В конце концов, даже у их семей не было никаких средств, чтобы призвать волю мира, поэтому средства или полностью не входили в их планы. Что еще больше беспокоило, так это то, что чернокнижник тысячи листьев, которого убил Илай, был лордом семьи Пресс. Он стиснул зубы. Это был первый раз, когда он чувствовал себя таким обеспокоенным. Боевая мощь тысячи листьев была почти наивысшей боевой мощью нескольких больших семей. Смерть одного из них означала, что их боевой потенциал был значительно снижен. Более того, они все еще стояли лицом к башне Лича. По мере того, как все больше и больше древних и бездействующих чернокнижников присоединялись к фракции, фракция чрезвычайно расширялась. Даже им это доставляло все больше и больше хлопот. Илай. Он стиснул зубы и прочитал имя. Если бы не этот человек, у них не было бы столько неприятностей. Однако с созданием альянса родословных это означало, что между двумя группами не было места для переговоров. Они представляли интересы двух сил. Одно было древней родословной семьей, а другое было родословной семьей, которая развивалась годами. Конфликт между ними был даже более интенсивным, чем конфликт с башней Лича. Но несмотря ни на что, если мы не избавимся от альянса родословных, за нами останется много гвоздей. Если мы ввяжемся в битву с башней Лича, это будет действительно хлопотно. Он постепенно успокоился и задумался. Альянс родословный должен быть уничтожен первым, прежде чем они полностью разовьются. У нас все еще есть шанс сразиться с Илаем, иначе потом будут проблемы. Он поджал губы, но его воля постепенно становилась твердой. Он знал, что делать. Он посмотрел на кольцо в своей руке и нажал на него. Пришло время для встречи. Сэр, все главы семей уехали. Детали совместного сотрудничества также были обсуждены. В башне Алида отчиталась перед Илаем. Это хорошо, я оставляю это тебе. Иди и занимайся своими делами. Илай махнул рукой. Да. Алида кивнула и быстро ушла. После того, как Алида ушла, Илай встал и подошел к окну. За окном была долина. В этот момент в углу долины бесчисленные теневые цепи привязывали огромную птицу к земле. Огромная птица безостановочно боролась и издавала пронзительный крик. Гигантская птица была королем Фениксом, и Илай не убил ее в тот день. Во-первых, было бы жаль убивать такого высокоуровневого магического зверя, но он слился с большим количеством черного тумана, который имел высокую исследовательскую ценность. Во-вторых, Эли также чувствовал, что ему нужно средство передвижения. Однако это было не очень похоже на сотрудничество. Нелегко подчинить магического зверя такого высокого уровня. «Я сделаю это сам». Илай покачал головой, затем спустился с башни волшебников и медленно направился к королю Фениксу вдалеке. Увидев приближающегося Илая, король Феникс боролся еще более безумно и посмотрел на Илая со злостью. «Папа». Илай подошел и дал ему пощечину. Огромная сила непосредственно заставила землю обрушиться, и у короля Феникса тоже закружилась голова. В этот момент голос Илая проник в его сознание. «Я дам тебе два варианта». Илай вытянул два пальца. «Сначала подпиши со мной контракт и поклянись в своей верности мне. Во-вторых, я убью тебя прямо здесь». С этими словами Илай взмахнул рукой, и огромный клинок ветра прислонился к голове Феникса, ожидая его ответа. Король Феникс мгновенно перестал двигаться. Чувствуя лезвие ветра над своей головой и слабое намерение убить, он не сомневался, что если бы он отказался, то определенно был бы убит здесь. Несколько секунд спустя хриплый голос проник в сознание Илая. «Какой контракт?» «Простой контракт. Я очень внимателен к тебе», — Илай улыбнулся. «Контракт между хозяином и слугой. Но пока закончится моя жизнь или я умру, ты будешь свободен. Ты очень хорошо знаешь, что по правилам этого мира для меня это всего лишь несколько тысяч лет, но для такого существа, как ты, несколько тысяч лет – ничто. Как насчет этого?» Исчерпанная продолжительность жизни, король Феникс поднял голову и посмотрел на Илая. Оно не верило, что Илай переживет его, поэтому немедленно согласилось. «Я согласен». «Хорошо». Илай отпустил его руку, и медленно появился контракт. Король Феникс взглянул и подтвердил, что условия были такими, как они говорили раньше. Немного его душевной силы переместилось на контракт, и контракт между ними двумя был немедленно заключен. Почувствовав таинственную силу контракта, Илай улыбнулся. Теневые цепи на теле короля Феникса также рассеялись одна за другой. Его аура также медленно поднялась и вернулась к тысяче листьев. Это было потому, что он подписал контракт с мировой волей. Между ним и мировой волей установилась связь. Со временем он полностью интегрировался бы в мир волшебников, и его боевая мощь не пострадала бы. На самом деле, большинство чужеродных рас на зеленом поле были такими же. Однако они установили связь с мировой волей из-за своей родословной. «Отныне тебя будут звать Феникс. Я исправлю этот фрагмент в стране Грасси». Илай также принял меры. «Да, мой господин». Король Феникс не осмелился возразить. Он медленно встал, и его тело постепенно достигло нескольких метров в длину. Он также принял свою судьбу. В любом случае, это займет всего 2-3 тысячи лет. Он все еще мог позволить себе подождать. Да, Илай также был очень рад, что подчинил себе боевую мощь уровня тысячи листьев, и на его лице появилась улыбка. Какака. В этот момент до ушей Илая внезапно донесся трескучий звук. Илай посмотрел в сторону источника звука и увидел, что гигантское яйцо тени вдалеке внезапно треснуло. Из него медленно выползла гигантская змея с пятью головами, и излучаемая ею аура достигла уровня пятого круга. Гидра. При взгляде на гигантскую змею глаза Илая загорелись. Без сомнения, продвижение гидры закончилось. В этот момент гидра также быстро приближалась к Илаю, излучая радость. Однако, когда он увидел гигантскую птицу позади Илая, он замер. Он повернулся, чтобы посмотреть на Илая. Его взгляд как бы говорил: «Меня не было всего несколько дней, и у тебя действительно появился новый питомец». Глядя на реакцию гидры, Илай громко рассмеялся. Он собирался все объяснить малышу, но прежде чем он смог заговорить, издалека внезапно распространилась величественная жизненная сила. «Ни за что!» Илай прекратил то, что он делал, и посмотрел вдаль. Обугленная обложка книги иссохшего холма внезапно начала трескаться, и постепенно появился зеленый оттенок. В то же время взволнованный голос произнес: «Отец, Хилл успешно продвинулся вперед». Похожий на колокольчик голос донесся до ушей Илая. Илай поджал губы. Он чувствовал, что сегодня было слишком много сюрпризов. Три счастливых случая. 3 часа спустя, Илай вздохнул с облегчением, когда увидел Хилла, возрожденного из засохшего дерева. В этот момент Хилл полностью преобразился. Однако, по сравнению с тем, что было до ее продвижения, ее рост увеличился почти на 400 метров, достигнув высоты 500 метров. Она была подобна высокой горе. Ее ветви были толщиной в десятки метров, а кожа была слегка коричневой. Время от времени испускались струйки жизненной силы. С кроны дерева свисали бесчисленные полоски бумаги, украшенные зелеными листьями, похожими на зеленое море звезд. Бесчисленная жизненная сила в нем почти превратилась в тонкий туман, который окутывал окрестности, делая их похожими на рай на земле. Это явно всего лишь существо четвертого круга, но даже я не могу сравниться с его живучестью. Что это за существо? Рядом с Илаем Феникс потрясенно моргнул. Когда он обернулся, он увидел пялящуюся на него пятиглавую змею. Эта аура достигла 5 колец и фактически содержала 5 элементов. Тень, огонь, воду, ветер и редкую молнию. Это также потрясло его. Что за странные существа окружали человека, на которого он полагался? Они все продвинулись. Илай взглянул на Хилла, затем на гидру. На этот раз гидра получила дополнительный атрибут грома. Его боевая мощь была неплохой при первоначальной оценке. Как только он продвинулся, он не должен быть слишком слабым на стадии бутонизации. Что касается Хилла, о ней нельзя судить с точки зрения здравого смысла. Отец, Хилл теперь может наделить растения ниже четвертого круга потенциалом для перехода в четвертый круг. В этот момент до ушей Илая донесся звук, похожий на серебряный колокольчик. Вжик, вжик. Дыхание Илая становилось все тяжелее и тяжелее, а свет в его глазах становился все ярче и ярче. 10 минут спустя. Отец, ты уверен, что хочешь, чтобы я обновил это до 4 колец? Хилл с любопытством посмотрел на Илая. В этот момент он держал в руке существо, похожее на бусину. На нем даже рос кроваво-красный цветок, излучающий кровожадную ауру. Однако он был зажат в руке Эли и вообще не двигался. Да, Илай кивнул. Растение перед ним было цветком кровавого бамбука, который он приобрел во время своих путешествий в мир людей более 2000 лет назад. Это очень помогло ему во время периода второго круга. Его уже разводили в течение бесчисленных поколений. Когда-то Эли хотел вырастить его до четвертого круга, но его биологические оковы помешали этому эксперименту увенчаться успехом. Сегодня Хилл продвинулся вперед, и он, наконец, собирался осуществить свою мечту. Конечно, Эли заботило не продвижение цветка кровавого бамбука. Он просто чувствовал, что если цветок кровавого бамбука продвинется вперед, руна пожирания определенно претерпит неожиданные изменения. Это могло бы оказать ему большую помощь в понимании законов. «Давайте начнем», — прямо сказал Илай. «Хорошо, тогда, отец, отойди немного назад», — ответил Хилл. Илай отступил. В следующую секунду Илай увидел, как Хилл медленно свисает с ветки. Конец ветки постепенно начал меняться, и капля чрезвычайно ослепительной зеленой жидкости медленно сконденсировалась. Илай смотрел на эту сцену в оцепенении. В зеленой жидкости он мог ощутить высшую жизненную силу. Это было нечто более сильное, чем чистая жизненная сила, как будто оно обладало бесконечной мощью. Была ли это сила его трансформации? Капай, капай. В конце концов, жидкость все еще падала и капала на цветок кровавого бамбука. Разрывай. В одно мгновение первоначально спокойный цветок кровавого бамбука мгновенно начал бешено сопротивляться. Его корни глубоко вонзились в землю, и его высота быстро увеличилась. 3 метра, 5 метров, 10 метров. В мгновение ока цветок кровавого бамбука вырос до высоты 10 метров. В то же время на его бамбуковом теле постепенно появлялись пятна. Цветы сморщились, и лепестки постепенно потемнели от бледно-красного цвета до кроваво-красного. Его аура постепенно поднималась от границы третьего круга к четвертому кругу. Илай спокойно ждал, пока Гидра и Феникс ждали в стороне. Изменение длилось полдня. Полдня спустя, цветок кровавого бамбука уже продвинулся к четвертому кругу. Однако, что удивило Илая, так это то, что его внешний вид постепенно вернулся в прошлое, но цвет цветка стал намного темнее. Конечно, Илая не волновало, как это выглядит. Он грубо сорвал цветок кровавого цвета, и серебристо-белые глаза в его глазах загорелись кругами, помогая Илаю разглядеть это явление и внутренние руны внутри. Он просто стоял там неподвижно. Все существа также спокойно смотрели на него, не двигаясь. Это изменение длилось целый день, но изменений по-прежнему не было. В это время Никола прибыл в страну Грасси и тоже был удивлен, поэтому он ждал вместе с остальными. 2 дня спустя, Вивика также присоединилась к команде. 10 дней спустя, 10 дней, Вивика пробормотала себе под нос, глядя на статуи подобного Илая. «Наш Господь, должно быть, что-то понял. Мы не хотим беспокоить его». Никола с ненавистью посмотрел на Илая, затем на Гидру рядом с ним. Этот дурак действительно перешел в пятый круг до него. «Понимание», Вивика посмотрела в глаза Илая, только чтобы обнаружить, что в них, казалось, что-то назревает помимо серебристо-белого света. Это была густая тень и вихрь, который, казалось, пожирал все. «Что это?» Она моргнула и собиралась что-то сказать, когда поняла, что свет в глазах Илая становится все ярче и ярче, а тело Илая постепенно движется. «Я понимаю, я понимаю». Изо рта Илая вырвалось бормотание, и выражение его лица постепенно восстановилось. Был извлечен шарообразный предмет, который был в основном темным, но со следами черного тумана с одной стороны. Закон тени. Неподалеку Феникс моргнул. Он не понимал, почему у Эли был предмет такого высокого уровня. Что он с ним делал? Его рот медленно широко открылся, а глаза постепенно расширились. Кача. Резкий звук зазвенел у всех в ушах. Они тупо уставились на пробел в законе тени, и Илай только что поглотил эту часть тени в свое тело, как будто он вошел в черную дыру. Он пожирает законы. Все вдохнули холодный воздух, наблюдая за этой сценой в оцепенении. Однако они не посмели остановить его. Они могли только наблюдать, как Илай пожирал закон тени по кусочкам. Он остановился только после того, как съел почти половину его. В этот момент перед глазами каждого появилось огромное древо законов. Одна сторона дерева была размыта, но с другой стороны, бесчисленные тени пронизывали воздух. Листья тени выросли, как сосны после дождя. В мгновение ока они выросли с 5-6 листьев до десятков, затем до сотни. В конце концов, он вырос до 1000 кусочков. 1000 листьев. Никола смотрела на эту сцену в оцепенении. Даже если бы он не перешел в пятый круг, он слышал от Илая, что стандартом для уровня в 1000 листьев является 1000 листьев закона. Таким образом, на данный момент Илай уже достиг уровня обычного мага пика 1000 листьев. И менее чем за час, глоток, он не мог не чувствовать, как дрожит его горло. Он обернулся и увидел, что Феникс был так же потрясен, как и он. «Кто этот человек?» — Феникс пробормотал. В то же время он внезапно почувствовал, что, возможно, немного поторопился с подписанием контракта. Был ли этот человек перед ним действительно человеком? В этот момент Элай тоже постепенно просыпался. Глядя на закон тени сбоку и на свою собственную руку, он был немного смущен. «Я просто так продвинулся к вершине царства тысячи листьев, пик тысячи листьев, на земле Гроссели протянули руки, выглядя несколько нереально». Даже если он не углублялся в свое восприятие, он все еще мог чувствовать, что с одной стороны огромного древа законов в его теле почти тысяча листьев законов колыхались вместе с морем его духа. С точки зрения численности, он действительно был на пике в царстве тысячи листьев. Однако, Элай поджал губы и посмотрел в другую сторону. По сравнению с пышной тенью с одной стороны, на другой стороне полупрозрачной ветви времени все еще было всего два или три одиноко покачивающихся листа закона времени. Его нечеткий закон действительно соответствовал требованиям для продвижения, но когда он продвинулся тогда, у него было больше одного закона. Кроме закона тени, у него также был закон времени. Значит, я считаюсь половиной пика тысячи листьев, Элай был немного ошеломлен. Однако этого было уже достаточно. В конце концов, прошло всего лишь меньше половины дня, для него уже было очень нелепо достичь этого уровня. Помимо половины силы законов, существовал также усовершенствованный закон пожирания. Думая об этом, Элай еще раз попытался ощутить свое духовное восприятие. Казалось, что над законами тени движутся бесчисленные тени. Движущиеся тени вращались нерегулярно, испуская всепожирающую ауру, подобную черной дыре. Это было то, что Элай получил от цветка кровавого бамбука. Внутри усовершенствованного цветка кровавого бамбука была особая руна пожирания. В тот момент, когда Элай увидел это, его закон пожирания вступил с этим в контакт, и произошла перемена, которая потрясла Элай. Закон пожирания продвинулся вперед. После своего продвижения, помимо того факта, что его собственные законы стали сильнее, Элай также получил новую способность, которая была пожирающей. Это отличалось от простой пожирающей силы прошлого. На этот раз это была всепожирающая сила, которая могла пожирать законы.